ночевать, и я опять смеюсь. Ведь ты такой смешной на той старой фотке в конце альбома. Мы с тобой той весной еще были едва знакомы. Этот взгляд, твой прикид, выражение лица вот это. Каждый раз меня смешит, а потом было первое наше лето. Самым нашумевшим резонансным артистом уходящего года стал рэпер Орфей, лауреат ежегодного олимпийского баттла, после победы подписавший контракт с главным хип-хоп-лейблом страны Underground Records. Посмотрите, еще недавно он выступал на улице, сегодня собирает стадионы поклонников. И вот, наконец, он пришел к нам. Встречайте, впервые у нас в гостях